19. Первым к развалинам примчался Лео. За ним прибежала Агати, а потом и я с Джейсоном. Когда мы собрались вокруг тела Ланы, время словно остановилось. И мы вместе с ним. А вокруг продолжалось бурное движение. Ветер неистово кружил и завывал, раскачивались деревья. Мы же застыли в анабиозе, не в силах думать или чувствовать. Это состояние длилось пару секунд, но, казалось, прошла вечность. Из оцепенения нас вывела подбежавшая Кейт. Поначалу вид у нее был растерянный. Затем на ее лице отразилось неверие и, наконец, ужас. «Что случилось?» — как заведенная повторяла она. «Боже мой!» Ее появление вывело нас из ступора. Я опустился на колени рядом с Лео. «Нужно ее положить. Лео, отпусти ее, пожалуйста». Крепко обняв тело матери, юноша раскачивался вместе с ним вперед-назад и рыдал. Я попытался уговорить его, разжать руки. «Лео, пожалуйста, оставь ее в покое, Лео!» С ноткой раздражения в голосе проговорил Джейсон и шагнул к пасынку. Тот взвился, как ужаленный, и, повернув страшное окровавленное лицо к Джейсону, заорал: «Отойди от нее! Отойди прочь!» Джейсон от неожиданности попятился. «Ты положи ее на землю, ради бога!» — сказал он. Я возмущенно посмотрел на Джейсона. «Я с ним разберусь. Вызови скорую». Он кивнул и стал хлопать себя по карманам в поисках телефона. Достав телефон, разблокировал экран и сунул Агате в руки. «Позвони в участок. На Миконос. Скажи, нам нужны скорая и полиция. Пусть выезжают срочно!» «Да, да», — словно в трансе кивала Агате. «Я за оружием. Ждите здесь. Никуда не уходите». С этими словами Джейсон побежал к дому. После недолгого колебания Кейт последовала за ним. Мы с Агати кое-как уговорили Лео разжать руки и бережно опустили тело Ланы на землю. Лео вдруг уставился на нас вытаращенными глазами. «Оружие!» — сдавленным голосом произнес он. «Что?» Но парень уже мчался вслед за Джейсоном и Кейтом.